22 глава. Гомон ухватил меня за шиворот, втащил на палубу. Гнус, мокрый и трясущийся, уже сидел под мачтой, обтекал. Возле него суетился Мороз, обтирал холстиной. Увидев меня, кинулся навстречу. «Я ж говорил, что этот паденщик не пропадет!» Он схватил мою руку и начал трясти, а мне вдруг стало неловко и в какой-то степени неприятно. Я вымученно улыбнулся, сказал, что тоже очень рад встрече и что никоим образом не способен пропасть, но при этом постарался освободиться от его навязчивого внимания. Последние события, произошедшие со мной, каким-то образом повлияли на мое отношение к Морозу и отодвинули его в сторону. Он стал мне безразличен. «Слава богу, Гомон!» — прокричал команду правым загребным. Гребцы надавили на весла, Снег развернулся и, набирая скорость, полетел вверх по реке. Я покосился на свою скамью. «Свободно, нет?» «Свободно. Со времени нашего ухода прошло несколько таймов, а Гомон никого вместо меня не нанял. Значит, ждал. Знает ли он, что случилось с кролем и шваром?» Скамья кроля стояла по левую сторону, первая от носа. Она тоже пустовала. А швар... Меж лопаток меня припечатала тяжелая ладонь, и знакомый орочий рык прогудел. «Вернулся, человечий сын!» Я обернулся, за моей спиной ухмылялся швар. «Вернулся, как видишь», — шутливо ткнул его кулаком в живот, — сказал я. «И ты, гляжу, выжил, старый зеленый черт». «Хе-хе, а как иначе? Когда ты из кареты вывалился, я хотел вернуться, да эти чудаки со всех сторон тебя обступили. Пришлось дальше бежать». «А здесь какими судьбами? Только не говори, что ради меня пригребли». «Не только ради тебя. Ну, и ради тебя тоже. Гогелены вступили во владение выморочным наследством барона Хмара. Вчера в Вилли-де-Пойс вошла когорта черносотенцев. Так что с маранскими отныне война. Мы первым делом взяли ратушу, искали тебя, но там сказали, что ты в Ланберге выступаешь на сцене и вот». «Война?» — я отыскал глазами Гомона. «Какая война?» «У маранских договор с кадаврами, они союзники. Нападая на Вилли-де-Пойс, вы нападете на кадавров». Гомон свел брови. «И что с того? Не мы на них, так они на нас. Плевать». «Плевать?» — я развел руками и повторил. «Плевать? Да вы хоть знаете, кто такие эти кадавры?» Швар скривился в ухмылке, а Гомон пожал плечами. «Кто бы они ни были, а кровь у всех одного цвета. И хватит болтать, паденщик!» Гомон указал на мою скамью. «Займи свое место!» Я не стал спорить. Война началась бы в любом случае. Не для того Архипка крутился вокруг маранских, чтобы сидеть в театральной ложе и смотреть дешевые представления. Завтра, послезавтра, через тайм, кадавры напали бы на феод гогеленов. Так какая разница, кто сделает это первым? Я прошел к своей скамье, закрепил весло в уключину и влился в общий ритм движения. Было приятно вновь ощутить привычную тяжесть весла, сделать полноценный взмах, как я, оказывается, соскучился по этому. И словно в награду мне тут же прилетело сообщение по интерфейсу. Дополнительное умение «Водяной волк» повышено до 2 уровня из 15. Плечи и спина мгновенно вспомнили, каково это сгибаться под сопротивлением воды. Дурные воспоминания покинули глупую голову. Я снова был среди своих, под защитой, под благословением стаи. Волки косились на меня, кто-то подмигивал дружески. Сыч кряхтел возле кормила, напевал однотонный мотивчик. Гнус лежал под мачтой, завернутый в холст, трясся в ознобе. Мороз, сидя ко мне спиной, рассказывал, как стая ждала нас несколько дней в заводе у деревни. Потом отправили команду на поиски. В лесу столкнулись со Шваром, едва живым от усталости. Он и сообщил о гибели кроля. Идти за мной в Вилле-де-Пойс не рискнули, но когда герцог фон Гогелен объявил наследство барона Хмара своей собственностью, Гомон тут же велел опускать весла на воду. «Вот он как для тебя, Соло!» — подсокал языком Мороз. «Уважает!» «А тебя не уважает?» «Меня! Ну уж сколько вместе! Наверное, тоже уважает! Да только я его собою от стрелы не заслонял, да и Швар о тебе говорил с почтением. А для Гомона слово «швара» многое значит. А Фин? А что Фин? Фин никого не любит, так что на него не смотри. Гомон его терпит, ибо они родственники, а иных достоинств у Фина нет, и слов его никто не слушает. Гомон несколько раз проходил мимо нас от носа на корму и обратно. Мне казалось, он хочет о чем-то спросить меня, но сдерживается. Один раз он пнул развалившегося гнуса. «Хватит валяться, вербовщик. У меня на снеке праздных людей нет. Все пределы». «Так я к веслу не приучен», — захныкал гнус. «Больной я, видишь, кашляю. Простыл в холодной воде». «Где ты в такую жару холодную воду нашел, болтун? Пошел прочь отсюда». Гнус нехотя поднялся. «Раскомандовался. Я, между прочим, отныне подле Соло состою, только он командовать мной может. Он мне жизнь спас. Теперь я его в ответ спасти должен». Гомон мельком посмотрел в мою сторону. «Ну так пусть он тебя и кормит, а с меня хлеба не спрашивай». Вожак еще раз глянул на меня и отошел к Швару, а гнус, стараясь казаться больным, поковылял к моей скамье. «Вот он как со мной, слышал. Хлеба не спрашивай. А ведь это я ему насоветовал сюда податься. Ну, не совсем сюда, а Гогеленом. Тут и деньги хорошие, и риска почти никакого, тепло, сытно. А он меня посылает». «А с чего это ты к Гомону в советчике подался?» — спросил я. Гнус осклабился и проговорил с ухмылкой. «Да я всем советовал, а послушался только Гомон». На вечерней зорьке мы подошли к Вилле-де-Пойс. Возле причалов стояли под разгрузкой несколько карбасов и шебек. В гору поднимались грузчики с тюками на плечах. Отдельно в стороне выстроился колонный отряд черносотенцев. Рыцарская армия герцога фон Гогелена. Облаченные в римские сегментированные лорики в черных плащах, в имперских шлемах, со скутумами, они казались воинами из великого прошлого. Одно время я мечтал собрать такой же сет, хотя бы малый. Но в Форт-Хоуне мне попались только верхняя часть доспеха и скутум. А когда очутился на службе у Гомона, стало не до сетов. «Вот это я понимаю, бойцы!» — с долей восхищения произнес гнус. «Не чета ланскнехтом. У герцога таких 8500. Ни один феод против него не тявкнет. А ты заладил кадавры, кадавры. А еще рыцарская кавалерия, осадные орудия, силища». «А почему черносотенцы?» — спросил я, ничуть не озадачиваясь его восхищением. «Потому что началось все с одной сотни наемников, одетых в одинаковые черные накидки. Это еще при деде нынешнего герцога случилось. Разразилась война с герцогом Унцеленом. Ополчение Гогеленов и поместная дворянская конница были разбиты, вражеская армия подступила к столице. Казалось бы, все, но тут сверху на них упали вороны и обратили неприятеля в бегство. А потом опустились на землю и стали как один воинами в черных плащах». «Сказка». «Конечно», — согласился гнус. «Зато красивая. Я однажды был в землях Унцеленов. Так местный народец говорит, что с Гогеленами они уж два века не воевали, а болтовня о воронах — это придумка старухи Хемши, которая старуха Хемши Встречался с ней, сузил глазки вербовщик. Было дело. Опасная бабушка, упаси Господь, от встреч с нею. Гнус перекрестился, как будто в самом деле боялся старуху, хотя мне она страшной не показалась. Нестандартной, да, но только не страшной. Даже кашей накормила. Правда, потом кинула, но это уже вопрос порядочности, а не страха. Что ты о ней знаешь? Что знаю? Ты говорил, что Эльза ведьма. Так вот, эта блондинка в сравнении со старухой Хемши. Первоклашка-второгодница. Еще раз встретишь ее, беги. Не такая уж она и опасная, а уж шепелявит, как смешно. Ты о чем? Удивился Гнус. Да она еще Брока правильно говорить поучит. А запоет так и вовсе от блаженства млеешь. Она жертв своих таким образом завораживает. Я удивился. Странно. Может, мы о разных старухах говорим? Может, их две хемшей? Одна настоящая, а другая фанфик. И мне, по всей видимости, попалась поддельная, потому что моя шепелявила так, что хотелось заткнуть уши или оглохнуть навсегда. Четыре дня по реке прибывали суда с войсками и снаряжением. Гогелен готовился к войне основательно. Вилли де Пойс превратился в табор, а окрестности вокруг него стали похожи на мусорную свалку. По словам Гомана, выходило, что герцог привел сюда 1007 черносотенцев и не менее 1000 дворянской конницы. А еще наемники, вроде нас, городское ополчение, добровольцы. Всю бы эту силу да на форт Хоуэн, мы бы тогда замок барона Генегау по камешку растащили. Как ни странно, но Морренский отбивать свои земли назад не торопился. Возможно, принял тот факт, что барон Хмар добровольно перешел под руку соседа. Хотя это вряд ли. Сам герцог, может, и смолодушничал, но только не Венинг. И уж тем более не Архип. По лагерю таскались слухи, что у Моранских армия с Гулькин хрящ, а те, что есть, доблестью не отличаются. Но здесь я тоже не соглашусь. Например, ланскнехт и Хадамара очень даже неплохие бойцы. Вполне себе знают, что такое строй и тактика. И островные кумовья архитектона тоже ребята нетрусливые. Другое дело, что и тех, и других мало, и, скорее всего, они ждут, когда подойдут основные силы кадавров. А вместе с ними приходилось ждать и нам. Гомон перестал гонять нас по реке туда-обратно, видимо, из расчета накопить силенок перед грядущими боями. И дабы скоротать ожидания, мы целыми днями валялись на песочке возле бывшей пещеры Сизого Рафаэля. Купались, загорали, ловили рыбу. Прикольно так жить. Из города периодически подвозили пиво, правда, теплое и не очень много, зато бесплатно. Неподалеку расположилась когорта черносотенцев. Когорта — это примерно 500 человек. Жизнь у них была не в пример нашей, более обеспеченной и укомплектованной, но менее привольной. Пока мы тянули ляжки на пляжу, они занимались строевой подготовкой в полном обмундировании и на пересеченной местности. Плотники сколотили им тренажеры, чтобы, умывшись потом после всех своих марш-бросков, они в волю наколотились мечами по тренировочным столбам и по друг дружке. Мы со скуки посмеивались над ними, порой доходя до откровенных оскорблений. Главным зубоскалом был Швар, громко и без стеснения обливавший их всеми ругательствами, которые только были известны миру. Вот уж не ожидал, что он может так шутить. С виду вроде серьезный. Три дня черносотенцы терпели наше издевательство. А под четвертый вечер к Гомону подошел Центурион и минут 10 шептался с ним. Гомон кивнул, соглашаясь, и Центурион махнул своим. Когорта в полном составе вышла вперед и встала полукругом, образуя подобие арены. «Ну что, доязвились?» — спросил вожак, подходя к нашему лежбищу. «Пришло время отвечать». В голосе его не было раздражения или недовольства, наоборот — Он как будто радовался. Мы поднялись с песка, сбились кучкой. В сравнении с ребятами в черных плащах мы выглядели полуголой бандой крестьян из соседней деревни, которые хотели украсть капусту с чужого огорода, но попались. И что теперь будет, никто не знал. «А что такого?» — спросил Гнус. «Мы просто отдыхали». «Помолчи!» — насупился на него Гомон. «Не с твоей харей в мою стаю лезть. Стало быть, так...» — обратился он уже к нам. «Посмеялись. Пришла пора отвечать. Господа в черных плащах желают провести несколько бескровных поединков и получить осифицию». «Сатисфакцию», — поправил я. «Самый умный, да?» — мгновенно среагировал Гомон. «Тогда с тебя и начнем. Выходи в круг». Швар ободряюще похлопал меня по плечу, а Финн толкнул в спину, дескать, поторапливайся. Кто-то заржал, я обернулся, и смех затих. «На кулаках или с мечами?» — спросил я. Центурион щелкнул пальцами, и мне под ноги упала палка. Сзади снова заржали. «Сука, кто там такой веселый?» Я ведь могу развернуться и по щекам нахлестать. Но разворачиваться не стал. Нагнулся, подобрал палку. Обычный деревянный меч. Точно такими черносотенцы отрабатывают удары по столбам. Я сжал его, крутанул запястьем. Тяжелый. Примерно в два раза тяжелее моего бастарда. А по длине чуть короче. Так себе, конечно, оружие. Но если зевнуть и пропустить удар, можно неплохо огрести. Рядом упал щит. Это уже кто-то из моих постарался. В принципе, я привык обходиться без щита, но если предстоит учебный поединок, то можно потренировать связки бафов, посмотреть их сочетание, ибо в реальном бою заниматься подобными вещами самоубийственно. В круг я вышел, как был, голым. Сложно купаться и загорать в одежде, а нижнего белья игра не предусматривала. Слава богу, местное женское население чуралось нашего общества, поэтому мы вели себя довольно-таки свободно. Можно было надеть сапоги, перчатки и жилет, дабы повысить свои характеристики, но, согласитесь, без штанов и в сапогах это как минимум поп-арт, а он претит моей натуре. К тому же за время пребывания в актерах я изрядно поднаторел в искусстве владения мечом. Раньше я думал, что сила в статах, но жизнь показала другое. Нет, статы, конечно, тоже имеют значение. Однако они скорее играют вспомогательную роль, а основную — тренировки, тренировки, тренировки и бафы. Из строя черносотенцев вышел боец, облаченный в полный доспех, в шлеме, со скутумом, только вместо настоящего меча у него был такой же, как у меня, деревянный. Мужчина лет 30 со шрамом на предплечье, из чего несложно было сделать вывод, что опыта у него в подобных поединках, как у дурака Фантиков, да и не станут черносотенцы выставлять новобранца на бой, где на кону их честь. «А чё один-то?» — наигранно возмутился я. Нужно было проверить его реакцию на внешние раздражители, заставить нервничать и совершать ошибки, что непременно пойдет мне на пользу, поэтому я решил начать с легкой травли. «Давайте хотя бы двоих, ну или троих, если не жалко». Им было не жалко. Центурион тут же сделал жест, и в круг вошли еще двое. Фу, тут такого я не ожидал. Получилось, не я их проверил, а они меня. И если я сейчас начну скулить и оправдываться, мол, это была шутка, над нашей стаей будет потешаться вся армия. Гомон постучал пальцем по виску, типа «Дурак, чего наделал?» А я скрипнул зубами, но смолчал. «Ладно, трое так трое». Я поднял щит на уровень плеча, а меч отвел чуть назад и в сторону. «Пожалуй, начнем, ребята?» Моя смелость их позабавила. Они составили щиты в ряд и двинулись на меня. Черносотенцы, выстроившиеся полукругом, начали стучать мечами по щитам. Стая завыла, а я постарался отключиться от всех звуков и прочих чувств. Несмотря на свой обнаженный вид и игривый настрой внутренний, я держал себя в узде. Трое против одного — это, конечно, дохрена, но еще не поражение. Даже если меня побьют, нужно заранее сделать все так, чтобы потом победу черносотенцев можно было оспорить или подать в неприглядном для них ракурсе. Я заорал и побежал им навстречу. Представляете? На вас бежит совершенно голый человек, орет, машет деревянным мечом, а потом вдруг подпрыгивает, поднимая свое болтающее чудо на уровень в ваших глаз. Кем бы вы ни были, вы смутитесь. И они тоже смутились и потупились. А я ударил по правофланговому, засеченным с подачей плеча, бедра и туловища. Будь у меня бастард, я бы разрубил черносотенца от плеча до паха. Но деревяшка в моей руке лишь погнула гребень на шлеме и смяла нащечник. Но удар все равно получился очень тяжелый. Черносотенец разом потерял ориентацию, из носа, из глаз брызнула кровь. Он опустился на колени и выключился. Двое оставшихся, надо отдать им должное, не растерялись и попытались взять меня в клещи. Смущаться они больше не намеревались, а вот настучать мне по голове очень даже хотели. Один удар я принял на щит, второй отразил деревяшкой, сделал шаг назад, влево, снова назад. Плутая, я старался запутать их, столкнуть друг с другом. Их громоздкие щиты на поле боя были великолепной защитой, но сейчас мешали и замедляли движение обоих. И я повторил комбинацию: шаг назад, влево, назад. Если бы черносотенцы погнались за мной, то точно помешали друг другу. Дали мне шанс дотянуться еще до одного, но их слишком хорошо обучили, и, видимо, не только командиры. Они не спешили. Они разошлись, как бы приглашая меня напасть на одного из них. Но в том-то и дело, что, нападая на одного, я подставлял спину второму. Ладно, попробуем по-другому. В конце концов, я же хотел потренировать бафы. Ну вот и потренирую. Подпустив черносотенцев ближе, я включил ложный замах. Увеличивая ловкость разом на сотню единиц, рванул вперед и врубил удар из-под тишка. Перед глазами замаячила мишень, узкая прореха между верхней кромкой щита и шлемом. Я нацеливался нанести удар острием в лоб, но черносотенец каким-то десятым чувством уловил мой порыв и сместился в сторону. Я провалился, проскочил мимо него и, не удержав равновесия, упал. Второй кинулся добить меня, но, к счастью, ловкость еще работала. Я перевернулся и единым движением вскочил на ноги и отразил добивающий удар мечом. И стая, и очертившие круг черносотенцы наблюдали за поединком молча. Первую минуту еще слышны были возгласы, но уже на второй они затихли, лишь крики чаек да мои хрипы мотались над головами. К пляжику подъехала группа всадников. Когда они приблизились, я охватил кавалькаду коротким взглядом. Впереди на чубаром красавце восседал господин в черном. Лица я не разглядел, только успел отметить его необычайную тонкость, или, вернее, утонченность. Наверное, аристократ, возможно, кто-нибудь из гогелянов. Черный камзол, черные ботфорты, черная шляпа с огромными полями и серебристым пером. Наметившаяся потасовка между феодами привлекла внимание местных мажоров. Вот они и устроили слет с расчетом, что смогут потом похвастать своими боевыми достижениями. Дескать, я был на войне, я герой, дайте мне орден. Господинчик некоторое время наблюдал за поединком, конь под ним нервно пританцовывал, свита откровенно наслаждалась зрелищем. Однако наши кувыркания плодов не приносили, и господинчик поднял руку. «Стоп!» — резко выкрикнул центурион, отзываясь на этот жест. Черносотенцы замерли, а я глубоко вдохнул и выдохнул. Ах, задолбало. Признаться, устал. Один на один я этих одноцветных вынесу по очереди, не заморачиваясь. Но с двумя сразу. Или я чего-то недопонимаю, или реально не хватает силенок. Надо бы поменять свои взгляды и отнестись к шмоту более внимательно. Все же одних только тренировок мало. Однако несколько плюсиков за сегодняшние потуги мне все же прилетели. Дополнительное умение индивидуальное мастерство повышено до 8 уровня из 15. Это хорошо. Дополнительное умение водяной волк повышено до 3 уровня из 15. Вот и выносливость прибавилась. Вы получаете способность луч света. А, теперь вы осчастливлены возможностью совершить мгновенный рывок и преодолеть расстояние до 3 метра со скоростью света. Это дает вам огромное преимущество перед противником, но будет отнимать часть жизни. Хм. Готовы пойти на этот риск? Тогда вперед. При использовании забирает от 100 до 700 единиц здоровья. Возможность повторного использования не ограничена. Я сглотнул. Мгновенный рывок. Минут на 5 бы пораньше, и хорошо бы инструкцию от 100 до 700. Это как? И от чего зависит расход жизни? От плотности воздуха при перемещении? От его влажности, времени года, суток, атмосферных осадков? Почему мне приходится испытывать все на себе? Гайды! Дайте гайды! «Интересный бой!» — услышал я тонкий голосок. Я бы даже сказал, женственный. «Но почему один против двоих? Это нечестно». «Вообще-то против троих», — кашлянул Гомон. «Троих?» «Именно так, госпожа». «Госпожа?» Я прекратил раздумывать над полученным бафом и посмотрел на черного господинчика, госпожу, ну, твою мать. Я резко опустил щит, прикрывая нижнюю часть тела, и покраснел. Впрочем, в отличие от черносотенцев, моя нагота всадницу не беспокоила. Во-первых, все, что можно было увидеть, она уже увидела. Во-вторых, по выражению ее лица я понял, что видела она и не такое, и от этого понимания я покраснел еще сильнее. Девушка тронула поводья, направляя коня ближе ко мне, и спросила: «Это вы, Солло?» Мне очень хотелось провалиться. Я не вот что стеснительный, скорее уж наоборот, но эта девушка красивая, дерзкая, с сумасшедшинкой в глазах. Длинные русые волосы были аккуратно сложены в пучок и спрятаны под серебристую сетку. Высокий лоб прикрыт вуалью. Уголек в костюме амазонки на ее фоне вдруг начала меркнуть. Я облизнул пересохшие губы и, понимая, что часть слов безвозвратно забыты, попытался ответить: «Ну, в принципе, если вам это очень нужно, а так, ну, да, еще не разобравшим, но в целом, да, я Солло». Девушка прищурилась. «Говорят, вы прибыли из Ландберга. Это правда? Что вы можете сказать об армии герцога Маранского?» Судя по окружению и по вытянувшимся в струнку черносотенцам, девчонка имела право задавать такие вопросы, и я не стал скрываться. «Об армии? Ну, я не могу судить вот так вот, с бухты-барахты. У них есть ланскнехты, городской гарнизон. Наверняка могут собрать ополчение. А кадавры? Мне сообщили, что вы говорили о кадаврах». «Ей сообщили? Надо же. А кто сообщил?» «Я говорил это только своим, в стае. Мне, конечно, все равно, секрета здесь нет, но получается, что кто-то из своих не совсем свой». «Кто?» Я перевел взгляд на Финна. Юный родственник вожака нырнул за чужие спины. «Отвечай, когда инстанта Инга спрашивает тебя!» Замахнулся на меня плетью суровый крупный мужчина с седыми, похожими на сапожную щетку, усами. «Прекратите, Вандербиль!» — остановила его Инга. «Так что вы знаете о кадаврах, Солло?» «Что я знаю? Я знаю, что там есть отряд островных кумовьев и нефритовых чандау. Старшим у них архитектон. Та еще, я вам скажу, сволочь. Вы знакомы с архитектоном?» «Знаком? Да я был его лучшим другом. От восхищения собой и своими связями я попытался принять стойку Д'Артаньяна при встрече с Констанцией, но вовремя вспомнил, что иной одежды, кроме щита, на мне нет, и поспешно вернулся в исходное положение. «Даже так?» — девушка продолжала щуриться. «Признаться, я не понимал, к чему весь этот допрос, и вообще, почему меня допрашивает именно она, а не какой-нибудь убеленный сединами и разукрашенный шрамами полководец. В этом было бы больше смысла». «Как вы считаете, Солла?» — продолжила Инга. «Кадавры могут выступить против нас на стороне герцога Маранского, без сомнения. Но у нас с ними мир. А у них с вами. Мне кажется, дорогая леди, вы чего-то не догоняете. Кадавры и Маранские — союзники. Причем Маранские в этом союзе находятся на положении вассалов. Умеете читать между строк? Феод герцога Маранского больше не существует. Он принадлежит кадаврам. И значит, вы напали не на Маранского, а на кадавров. Вы нарушили договор. Все это было сказано мной насмешливым тоном, и Вандербиль снова начал поднимать плеть. Какой он нервный. Не отнимая щита от паха, я отступил на полшага назад, а меч перехватил за самый кончик, как било в городках. Если этот психованный попытается меня ударить, я вышибу его из седла, как рюху с кона. «Я должна проверить эту информацию», — сказала Инстанта. «Завтра на рассвете я отправлюсь к Ландбергу. Вы едете со мной, Солла. Непременно возьмите с собой настоящее оружие, а не эту палку». Уголки ее губ приподнялись. «И очень вас прошу, оденьтесь». Она развернула коня, который при ближайшем рассмотрении оказался кобылой, и направилась к городу. Кавалькада последовала за ней. Я потянулся было следом, но Гнос насмешливо хмыкнул за спиной. «Куда собрались, господин?» «Без штанов. Тебе же сказали, оденься!» Он кинул мне под ноги одежду, и я бездумно, продолжая смотреть в сторону удаляющихся всадников, оделся. «Ты видел, какая она?» – прошептал я. «Все видели», – вздохнул Гнус. «А что значит Инстанта?» «Ну, сложное понятие, что-то вроде доверенного лица, глаза и уши герцога», — Гнус скривился. «А иногда и другие части тела». «Какие другие?» «Нижние. Любовница она, Гогелена. Что непонятно-то?» «Любовница. Такая красота и любовница герцога. Ну зачем он ей, старый толстый лысый? А я... Мне, конечно, тоже подполтинник, но это там, в реальности. А здесь...»